Часть вторая. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами вновь переносимся на 200 лет вглубь нашей истории и познакомимся более подробно с началом боевого пути Дениса Васильевича, тем более, что он, помимо своих дарований воинских, обладал немалыми талантами литератора и оставил очень любопытные записки, памятник исторически ценный источник, и их приятно слушать, их приятно читать, соприкасаться с талантом этого многогранного человека. Мы сегодня с вами послушаем фрагмент произведения Дениса Васильевича Давыдова «Встреча с фельдмаршалом графом Каменским». Написано это произведение было уже в 30-е годы, после того, как Денис Давыдов оставил военную службу и на досуге начал заниматься литературной и публицистической деятельностью. Итак, давайте мы дадим слово Денису Давыдову. Воспоминания читает Сергей Колесников. В 1806 году, 4 июля, я был переведен из ротмистров белорусского гусарского полка в лейб-гвардии гусарский полк поручиком. В конце сентября я приехал в Петербург и немедленно переехал в Павловск, где квартировал эскадрон, в который я был назначен. Эскадронный командир был давний мой друг и один из виновников перевода моего в гвардию. Сослуживцы же, ребята добрые. Мы жили ладно. Во всем полку нашем было более дружбы, чем службы, более рассказов, чем дело, более золота на ташках, чем в ташках, более шампанского, разумеется, в долг, чем печали. Всегда веселы и всегда навеселе. Мне тогда было 22 года от роду. Я кипел честолюбием, уставал от бездействия, чах от избытка жизни». Когда пришла весть о разбитии прусской армии под Иеной, заговорили о движении войск наших на помощь пораженным союзникам, и фельдмаршал граф Каменский вызван был из деревни для начальствования армией. Я ожил. Как бешеный пустился я в столицу, чтобы разведать о средствах втереться к нему в адъютанты или быть приписанным к какому-нибудь армейскому полку, идущему за границу. Между тем колонны батюшек и бабушек, дядюшек и тетюшек, как будто войско, принадлежавшее Наполеону, лезли на приступ 9-го номера северной гостиницы, где остановился фельдмаршал. Всякий просил его о своем кровном, все просьбы были удовлетворяемы, и к большему моему терзанию я должен был быть свидетелем сборов к отъезду в армию многих моих знакомых и приятелей. Отчаяние решило меня». 16 ноября в 4 часу по полуночи я надел мундир, сел в дрожки и приехал прямо к самому фельдмаршалу. Я избрал час сей для того, чтобы предупредить новую колонну родственников, готовившуюся на рассвете к новому приступу. К тому же всякий чудак любит чудное, а набег среди ночи юного поручика, служившего без связи и протекции, на престарелого фельдмаршала, живого, ярого и строптивого, не так-то близок был к обыкновенным правилам общежития и даже благоразумия. Все спало на дворе и в гостинице. Номер 9, коему вела крутая, тесная и едва освещенная лестница, находился в 3-м этаже. У входа вон и был маленький коридор, в коем теплился фонарь. Погода была холодная. Пришед к дверям номера, я завернулся в шинель и прислонился к стене в ожидании какого-нибудь выходца из горниц, чтобы войти с ним вместе в переднюю, оглашаемую сиповатым храпом дюжего денщика фельдмаршала. Слышу, отворяется дверь, и маленький старичок, свежий и бодрый, является предо мною в халате с повязанной белой тряпицей головою и с незажженным в руке огарком. Это был фельдмаршал. Увидя меня, он остановился. «Кто вы такой?» – спросил он меня. «Я назвал себя. Кому пришли? К вашему сиятельству». Он взглянул мне быстро в глаза, пошел вдоль коридора к фонарю, зажег свой огарок и на обратном пути, поравнявшись со мной, сказал мне: «Пожалуйте сюда». Я пошел за ним. Он молчал и шел с огарком впереди меня. Перед входом в спальню я из уважения хотел было остановиться, пока удостоюсь особого зова. «Примите сие», — он сказал довольно сердито, — «нет, пожалуйте сюда». Я вошел в спальню. Тогда он, воткнув огарок в подсвечник, стоявший на столике возле кровати, спросил меня: «Что вам надо?» Я объявил желание мое служить на войне. Он вспыхнул, начал ходить скорыми шагами взад и вперед по горнице и почти в выступлении говорить. «Да что это за мучение? Всякий молокосос лезет проситься в армию, когда я еще и сам не назначен к месту. Замучили меня просьбами». «Да кто вы таковы?» Я повторил мое имя. «Какой Давыдов?» Я сказал имя отца моего. Тут он смягчился, вспомнил о своей приязни с ним и даже с дедом моим, начал поименно называть моих родственников, так что едва не добрался до выходца из Золотой Орды Менчака Касаевича, родоначальника Давыдовых. Потом, подойдя ко мне ближе, с видом, однако, добродушия, он сказал: «Помнится мне, что ты против воли должен был однажды выйти из гвардии. За что? Скажи мне правду, как бы ты сказал ее покойному отцу своему». Я рассказал приключение сие со всею откровенностью лет и характера моего. Когда я кончил, он, пожав мне руку, сказал: «Ну, хорошо, любезный Давыдов, нынче же буду просить тебя с собою. Расскажу государю все, как ты ночью, слыхано ли это? Ночью ворвался ко мне в горницу, как я тебя принял, прости меня за неблагонамеренного человека. Прав, я думал, что ты хочешь застрелить меня. Правду сказать, я смерти никогда не боялся, а в моих летах еще менее боюсь ее. Но ты весьма был похож на подозрительную особу, признайся». Я извинялся, что осмелился обеспокоить его в такой необыкновенный час. «Нет-нет, напротив», — возразил он с пылкостью, — «это мне приятно, это я люблю. Это значит ревность неограниченная, горячая. Тут душа, тут сердце. Я это знаю, я чувствую». Рассказывает Константин Игошин. Денис Васильевич Давыдов хотел попасть в действующую армию не рядовым гусарским офицером, это ему казалось, наверное, не столь интересным, а хотел попасть адъютантом к человеку знаменитому, к человеку очень влиятельному, к генерал-фельдмаршалу Михаилу Федоровичу Каменскому. Каменский был человеком уже весьма пожилым, он родился в 1738 году, прославился своими подвигами во время Семилетней войны и во время Первой русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Был одним из наиболее опытных, наиболее маститых русских полководцев. Он имел славу второго Суворова, человека быстрого ума, быстрого действия, очень решительного и немножко своеобразного. Денис Давыдов решил обратиться к нему, так как ожидал, что служба под началом генерал-фельдмаршала даст ему хороший карьерный старт и хороший полководческий опыт. Здесь нужно учесть, что Денис Давыдов, хотя его деятельность, его карьера проходила уже в веке 19-м, корнями воспитанием уходит 18 век, в представление русского родовитого дворянства, представление о месте в обществе, об обязанности перед родом. Он не мог служить так же, как все, на рядовых должностях, остаться майором или полковником. Он обязательно должен был стать генералом, как он считал, и в итоге все шесть братьев Давыдовых стали генералами, то есть вот эти устремления семейные, они были реализованы. И самым лучшим способом для того, чтобы сделать карьеру, это было именно в молодые годы получить опыт штабной работы при талантливом выдающемся полководце, обзавестись связями, а потом уже служить на должностях командных, старшего командного состава, с тем, чтобы реализовывать полученные штабные полководческие навыки. Очень хорошо это понимали в высшем обществе, и представители лучших дворянских родов старались своих детей двигать именно вот по этому карьерному пути. У Дениса Давыдова не было поводыря, который мог бы его по этому пути вести, в силу того, что отец его был осужден. Сложно сейчас сказать, действительно ли он растратил казенные деньги больше, чем на 100 тысяч, или же это были придирки нелюбившего его Павла I, но так или иначе, этот удар очень сильно подкосил финансовое состояние семьи, и Денису Давыдову пришлось двигаться по карьерной лестнице, опираясь на связи уже своей личной, которую он старался поддерживать и развивать. Но к Михаилу Федоровичу Каменскому он решил проникнуть таким необычным способом, чтобы лично добиться его благосклонности. Итак, Распростясь с фельдмаршалом, я возвратился домой с надеждою на успех. Сердце мое обливалось радостью, чад бродил в голове моей. Уже я командовал полком, уже я решил важное сражение и едва ли не победителем Наполеона бросился на постель, на коей не мог сомкнуть глаз от душевного волнения. Надежда в эти лета так похожа на подлинность. Поутру заговорили в гвардии в городе о моем наездническом наскоке на фельдмаршала. Но от него я ничего не получал. На завтра я приехал к нему в 9 часов утра, чтобы узнать о моей участи. Улица была заперта дрожками и каретами. Я вошел в горницы, полные чиновниками, и остановился у притолки. Ударил час развода. Фельдмаршал, выходя садиться в карету, увидел меня, бросился ко мне, обнял меня и, взяв в сторону, сказал мне: «Я говорил о тебе, любезный Давыдов. Просил тебя в адъютанты к себе в несколько приемов, но мне отказано под предлогом, что тебе надо еще послужить во фронте. Признаюсь тебе, что по словам и по лицу государя я вижу невозможность выпросить тебя туда, где тебе быть хотелось. Ищи сам собою средства и поверь, что какие бы ты ни нашел пути, через кого бы ты ни достиг своей цели, я всегда с радостью приму тебя и доставлю тебе случай отличиться». С этим словом он исчез, а я остался как вкопанный. Но когда потянулась вслед за ним и мимо меня процессия избранных, я взглянул на нее, пожал плечами и улыбнулся, как никогда сатана не улыбался. Комментирует историк Константин Игошин. Вчера мы с вами обсуждали эпизод из жизни, из карьеры Дениса Васильевича Давыдова, о том, что в самом начале своей карьеры, в сентябре 1804 года, он был вынужден оставить гвардию и был переведен ротмистром в белорусский гусарский полк. Действительно, начало карьеры Дениса Давыдова было многообещающим. Он попал в кавалергардский полк, пожалуй, самый привилегированный полк российской гвардии. Ну, достаточно сказать, что общий армейский список всех сухопутных сил российских начинался именно с этого полка. В нем служили действительно сливки петербургского общества, представители богатейших и наиболее родовитых дворянских фамилий. Денис Васильевич попал туда по протекции своего дяди. Несмотря на небольшой рост, а кавалергарды – это гвардейские кирасиры, там был ценз ростовой довольно высокий, но его все-таки взяли в этот полк, и он начинал там службу. Вылетел он из этого полка по собственной неосторожности, обладая поэтическим даром. И по молодости он начал писать сатирические стихи, большая часть которых имела острую направленность против персоны государя-императора. И в наказание за вот этот вот проступок Денис Давыдов и был отправлен в армейский гусарский полк. Но пробыл он в этом полку недолго, наказание пошло ему впрок, и меньше чем через 2 года, в 1806 году, он вновь вернулся в гвардию, но на этот раз был переведен не в кавалергардский полк, не в кирасирский, а в лейб-гвардии гусарский. Давайте мы с вами послушаем сейчас слова Дениса Давыдова. «Этой попыткой я не мог удовольствоваться. Закусив повода, я бросался на каждую стезю, которая, казалось мне, могла вести меня к моей цели. Находясь уже давно в самых дружественных отношениях с моим эскадронным командиром, я потому был весьма обласкан сестрой его, весьма значительную в то время особой. Проводя обыкновенно время мое в ее великолепном, роскошном и посещаемом вельможами, иностранными послами и знатными лицами доме, я потому имел довольно обширный круг знакомых. Дом Марии Антоновны Нарышкиной, как дом модный, принадлежал к этому кварталу. Едва я после вышесказанного происшествия вступил в ее гостиную, как все обратилось ко мне с вопросами об этом. Никто более ее не удивлялся смелому набегу моему на бешеного старика. Этот подвиг, который удостоивали называть чрезвычайным, много возвысил меня в глазах этой могущественной женщины. В заключении всех восклицаний, которыми меня осыпали, она мне, наконец, сказала: «Зачем вам было рисковать? Вы бы меня избрали вашим адвокатом, и, может быть, желание ваше давно уже было бы исполнено. Можно вообразить себе взрыв моей радости. Я отвечал, что время еще не ушло, что одно внимание и участие ее служит верным залогом успеха и прочие в том же вкусе фразы. Она обещала похлопотать обо мне. Она, может быть, полагала, что во мне таится зародыш чего-либо необыкновенного и что слава покровительствуемого может со временем отразиться на покровительницу. Я поцеловал с восторгом прелестную руку и возвратился домой с такими же надеждами на успех, как по возвращении моем из северной гостиницы. Через 2 дня я узнал, что все мои просьбы рушились, а приговор не лишать меня изящного занятия, равняться во фронте и драть горло перед взводом. После того, как у Дениса Васильевича Давыдова не получилось стать адъютантом у фельдмаршала Каменского, он не оставил свои попытки попасть в действующую армию, но при этом на достаточно удобную должность адъютанта при выдающемся военном деятеле. На этот раз он обратился к Марии Антоновне Нарышкиной. А Мария Антоновна Нарышкина, урожденная княжна Святополк Четвертинская, была, ну, можно прямо сказать, возлюбленной императора Александра. Он на протяжении более 15 лет жил с ней альтернативной семьей. Сейчас принято считать, что из 6 детей, которых она родила 5, это были дети императора Александра. Правда, они все умерли в детском возрасте. Сложно сказать, что здесь правда, что нет, потому что вот эта часть жизни сейчас историками восстанавливается на уровне слухов и сплетен, которые остались зафиксированы в мемуарах и в дневниках. Но, тем не менее, наверное, стоит признать абсолютно доказанным тот факт, что Мария Антоновна пользовалась особой благосклонностью императора Александра и, соответственно, имела на него некое воздействие. Выйти на Марию Антоновну молодому Денису Давыдову помог его эскадронный командир, брат Марии Антоновны, Борис Антонович Четвертинский. В итоге усилиями Марии Антоновны оба они, и Борис Антонович, и Денис Давыдов, оказались на должностях адъютанта у князя Багратиона. Надо сказать, что обращение к покровителю в эпоху наполеонских войн абсолютно не считалось зазорным. Не считалось зазорным обращаться за покровительством не только к мужчине, но и к женщине. Нравы столичного общества, нравы общества в целом сильно отличались от того, к чему мы с вами привыкли, думая о той славной эпохе. И то, что сейчас нам с вами кажется, может быть, немного странным, тогда воспринималось как само собой разумеющееся. Связи семейные, связи через знакомых очень способствовали карьере во все времена и в ту эпоху не в меньшей степени. Так что Денис Давыдов, благодаря своим знакомствам, благодаря своему обаянию, благодаря тому, что Мария Антоновна приняла в нем участие, видимо, не только из-за просьбы своего брата, но и потому, что Денис Давыдов оказался человеком обаятельным, и она принимала в нем действительно живейшее участие, сестринское или материнское, как сам Давыдов его характеризовал. В итоге он стал адъютантом у князя Багратиона, сдружился с ним и в дальнейшем считал себя человеком лично преданным и многим обязанным князю. Казалось, что приговор мой был подписан и что судьба решительно отказалась оживотворить меня своей улыбкою. Что же вышло? Приезжает курьер Валуев с известием о болезни фельдмаршала и об отбытии его из армии. Спустя 2 дня государь назначает князя Петра Ивановича Багратиона командиром авангарда действующей армии, которую припоручает генералу Беннингсену. Вот каким образом исполнились мои желания. Князь, получив из уст государя известие о назначении своем и о позволении взять с собой несколько гвардейских офицеров, заехал в то же утро к Нарышкиной с тем, чтобы спросить ее, не пожелает ли она, чтобы он взял с собою брата ее, моего эскадронного командира, так как он уже служил при князе в Аустерлицкую кампанию с большим отличием, был ему душевно предан и всегда говаривал, что он ни с кем другим не поедет в армию. Нарышкина немедленно согласилась на предложение князя, прибавив к этому, что если он вполне желает ее одолжить, то чтобы взял с собою и Дениса Давыдова. Одно слово этой женщины было тогда повелением. Князь поехал на другой день к императору, и я по сие время не знаю, как достиг он до той цели, до коей фельдмаршал достигнуть не мог, несмотря на все его старания. Ничего не подозревая обо всем этом, я в день решения своей участи приехал по обыкновению обедать к Нарышкиной вместе с ее братом. Она, увидев его, поспешила объявить ему, что он едет с князем Багратионом. Меня бросило в дрожь. Борис Четвертинский, любивший меня как брата, зная, как велико было желание мое ехать в армию, спросил, а он, показывая на меня, а он? Нет, опять отказ, отвечала она. Я побледнел. Заметив это, она испугалась, бросилась ко мне и сказала, виновата, я хотела пошутить, и вы едете. Я не помню, что в то время со мной сделалось. Но меня уверяли, что я едва не бросился к ней на шею. Таким образом, Денис Давыдов все-таки попал в действующую армию, и началась его служба. И Денису Давыдову было чему учиться у своего покровителя. И многое из того, что впоследствии Денис Давыдов смог реализовать, смог сделать в 1812 году во время заграничных походов, и позднее это были навыки, полученные под руководством именно князя Багратиона, одного из наиболее талантливых русских полководцев начала XIX века. Ну, а что же касается безопасности службы, то более подробно мы об этом с вами поговорим завтра во время нашей следующей передачи. И предоставим мы вновь слово самому Денису Давыдову, который нам расскажет о первых приключениях, о первых стычках с противником.